Глава 21. Игра на равных. Близнецы обменялись единственным взглядом, и глаза сверкнули холодным пониманием. Без слов, словно повинуясь общему импульсу, каждый из них медленно подтянулся к поясу и выхватил вторую саблю. Теперь в руках у каждого было по два изогнутых клинка. Лезвия слабо светились в полумраке, испуская энергетические волны, которые заставили воздух мерцать, как летний зной. Стойки близнецов изменились. Они стали ниже, более сбалансированными, готовыми к атаке с любого направления. И тогда они двинулись вперед. То, что произошло дальше, я бы назвал идеальной бурей клинков. Близнецы атаковали синхронно, но не зеркально. Их движения дополняли друг друга, создавая единую безупречную хореографию смерти. Когда один наносил диагональный удар сверху, второй атаковал снизу. Когда первый делал выпад вперед, второй обходил с фланга. Четыре сабли рассекали воздух с такой скоростью, что создавали визуальные следы. Белые полосы света, которые на мгновение зависали в пространстве, прежде чем исчезнуть. Звук их движения напоминал пение, высокий, почти музыкальный свист стали, разрезающий атмосферу. Я парировал их атаки и, должен признать, несколько секунд было действительно интересно. Мой клинок двигался в плавном, экономном ритме, встречая каждый удар точно в нужной точке. Блок, парирование, уклон, снова блок. Их техника была превосходной. Каждое движение выверено до миллиметра, каждый удар нацелен в жизненно важную точку. На моем лице появилось выражение человека, который пробует интересное, но как будто слишком простое блюдо. Хорошо приготовлено, правильно подано, но без души. Без той искры, которая превращает мастерство в истинное искусство. «Превосходно!» — сказал я, легко отбив очередную серию ударов. — Но бездушно. Вы сражаетесь, как машины. Хотя очень качественные машины, признаю. Близнецы не ответили. Их лица оставались абсолютно спокойными. В глазах не читалось ни эмоций, ни даже обычного азарта битвы. Только холодная концентрация. Они ускорились. Четыре сабли превратились в размытые полосы света, атакуя с невозможной частотой. Удар, удар, удар. Каждую секунду они наносили по дюжине ударов, пытаясь пробить мою защиту через чистую скорость. Я сделал шаг назад и одним ударом прервал их ритм, заставив отпрыгнуть. «Двое на одного. Не совсем честно по отношению к вам», — произнес я, переходя в новую стойку. «Пожалуй, уравняем шансы, ведь у каждого должен быть противник. Иначе так и заскучать можно». Я принял стойку безмолвного стража. Это была опасность, истощающая, требующая абсолютного контроля над внутренней энергией техника. Да, опасная, но крайне эффективная. Я сосредоточился, направляя поток внутренней силы через каждую клетку своего тела. Энергия, накопленная за месяцы сражений в разломах, за победу над монстрами, за восстановление истинных возможностей. Я почувствовал, как она собирается в единую точку, затем начинает формироваться во что-то большее. Мир вокруг меня замер на мгновение. Время словно замедлилось. И тогда из моего силуэта, словно эхо, начала отделяться полупрозрачная фигура. Сначала это была просто дымка, серебристое мерцание в воздухе. Затем дымка сгустилась, обрела форму, стала копией моего тела. Безмолвный страж появился рядом со мной. Точная проекция моей воли, облаченная в серебристый свет. И все это произошло всего за мгновение до внешнего наблюдателя. У стража было мое лицо, но без эмоций. Спокойная маска, в которой не читалось ничего, кроме непоколебимой решимости. В его руках находился клинок. Не физический металл, а концентрированная энергия в форме меча, светящегося тем же серебристым сиянием. Близнецы на мгновение замерли. Это было первое проявление чего-то похожего на эмоцию, возможно, удивление. Но оно длилось лишь секунду, затем они снова приняли боевые стойки. «Теперь все честно», сказал я, радуясь возможности, в том числе испытать потенциал этой стойки в текущий момент. «По противнику на каждого». Близнецы разделились. Один ринулся на меня, второй атаковал стража. И началось нечто поистине захватывающее. Две параллельные битвы разворачивались одновременно, каждая была зеркальным отражением другой. Я сражался с первым близнецом, используя всю свою скорость и опыт. Страж отражал атаки второго с той же безупречной техникой. Но без творческих импровизаций. Он был проекцией моего мастерства, но не моей души. Первый близнец оказался быстрее, чем я ожидал. Его сабли рассекали воздух в сложных узорах. Каждый удар плавно протекал в следующий. Даже без партнера он был силен. Компенсировал отсутствие брата удвоенной скоростью атак. Я парировал его выпад и тут же перешел в контратаку, нанося быстрый удар в направлении его плеча. Близнец уклонился, но тело изогнулось с нечеловеческой гибкостью, и одновременно он нанес ответный удар, целясь мне в бок. Наши клинки встретились с мелодичным звоном. Энергия столкновения заставила воздух вокруг нас заискриться. Параллельно страж сражался со вторым близнецом. Его движения были идеально выверенными. Каждый блок, каждое парирование происходило точно в нужный момент. Второй близнец попытался пробить защиту стража комбинированными ударами. Но энергетический клинок всегда оказывался в нужном месте. Страж не атаковал, попросту не мог. Он только защищал, создавая непроницаемую стену между противником и мной. Я почувствовал, как моя энергия медленно истощается. Поддержание стража требовало постоянной концентрации, и я не мог использовать другие стойки, пока поддерживал проекцию. Все мои силы уходили на то, что воля материального воплощения оставалась стабильной. Но зато я ломал синхронность близнецов. Разделенные, они теряли свое главное преимущество – идеальную координацию. Как раз этот момент мог быть опасным даже для меня. Первый близнец ускорился еще больше. Его сабли начали светиться ярче, энергия в клинках достигла критической концентрации. Он готовился к чему-то особенному. И тогда я увидел их магию в действии. Близнец сделал обманный выпад вперед, заставив меня принять защитную позицию. Но это была ловушка. В последний момент он развернулся и нанес два удара одновременно, обеими саблями в одну и ту же точку в одно и то же мгновение. Когда лезвия соприкоснулись с моим клинком, их магическая энергия вступила в резонанс. Воздух вспыхнул ослепительным светом, и взрыв отбросил нас обоих в разные стороны. Катализатор. Их магия была не в самих ударах, а в том, что происходило, когда два клинка попадали в одну точку синхронно. Энергия взаимодействовала, усиливаясь и взрывалась с разрушительной силой. Я отлетел к стене, почувствовав, как взрыв слегка обжег мне лицо и руки. Ничего серьезного, но неприятно. Зара полыхала куда большим жаром, и это меня нисколько не отвлекало от процесса. Первый близнец тоже пострадал от собственной техники. Его форма была слегка обожжена, волосы дымились. Но на его лице не отражалось ни боли, ни сожаления, только холодное удовлетворение от удачно проведенной атаки. Второй близнец попытался повторить тот же трюк против стража. Он нанес двойной удар в грудь энергетической проекции, и взрыв озарил половину лаборатории. Но страж даже не дрогнул. Взрыв прошел сквозь его энергетическое тело, не причинив никакого видимого вреда. Зато я почувствовал резкую боль в груди. Связь между мной и стражем работала, увы, в обе стороны. Полученные раны переносились на меня. В этом была главная опасность техники. «Изощренно», — признал я, поднимаясь на ноги. «Но это все, на что вы способны? Не зачаровывайте меня!» Близнецы снова атаковали одновременно. На этот раз они действовали более осторожно, стараясь не попасть в радиус действия взрывов друг друга. Первый атаковал меня серией быстрых выпадов, пытаясь загнать в угол. Второй методично бомбардировал стража взрывными ударами, надеясь истощить мою энергию. Бой приобрел новый ритм. Я фехтовал с первым, используя каждый прием, накопленный за столетия сражений. Уклоны, парирование, контратаки – все в идеальной последовательности. Мой опыт против его скорости и техники. Страж тем временем держал оборону против второго. Каждый взрыв отдавался эхом в моем теле. Пора было решительно заканчивать бой. Видимо, эта мысль посетила не только меня. В какой-то момент близнецы решили закончить бой одним ударом. Они действовали инстинктивно, словно единый организм. Первый сделал мощный выпад в мою грудь, второй одновременно атаковал сердце стража. Идеально синхронизированная атака. Две сабли, нацеленные в жизненно важной точке. Если бы удар прошел, я бы получил смертельные раны от физического клинка и через связь со стражем. Но они недооценили мой опыт. Я видел этот прием за 1000 лет до их рождения. Парный выпад в сердце – классическая техника для завершения поединка против одиночного противника. Эффективная, но предсказуемая для мастера. Даже, можно сказать, скучная. В момент, когда их клинки начали движение, я провел контратаку. Мой меч описал идеальную дугу, встречая сабли близнецов в точке максимального импульса. Звук столкновения был похож на удар колокола. Обе сабли первого близнеца вылетели из его рук, описав дуги в воздухе. Страж одновременно провел то же движение, выбив оружие у второго. Четыре клинка полетели в разные стороны лаборатории. Но на этом сходство закончилось. Веселье на моем лице мгновенно сменилось холодной решимостью. Я поймал одну из летящих сабель. Элегантный клинок с изогнутым лезвием и рукоятью. Не теряя ни секунды, я сделал шаг вперед и этим же мечом пронзил его бывшего владельца. Удар был быстрым и милосердным, как признание мастерства и умений. Лезвие вошло точно между ребер, пронзив сердце. Первый близнец даже не успел понять, что произошло. Его глаза стали широко открытыми, но жизнь из них уже ушла. Я осторожно вытащил клинок и повернулся ко второму близнецу. Мой безмолвный страж растворился в воздухе, как рассеивающийся туман. Энергия, поддерживавшая его существование, вернулась ко мне. «Для допроса нужен только один, верно?» — спросил я, ожидая, что оставшийся в живых близнец впадет в ярость. В большинстве случаев смерть брата или напарника вызывала у людей мощный эмоциональный всплеск. Гнев, скорбь, жажду мести — все это делало их более разговорчивыми, менее осторожными. Эмоции открывали лазейки для получения информации. Но второй близнец стоял неподвижно. В его голубых глазах не было ни горя, ни ярости, ни страха. Даже удивления от смерти брата не было. Только пустота. Холодная, безжизненная пустота. Он молча подошел к ближайшей сабле, которая упала рядом со столом, поднял ее и снова принял боевую стойку. Движения были такими же точными, дыхание ровным. Словно ничего не произошло. «Вот как!» — склонил я голову, понимая, в чем дело. Эссенция Риверса, похоже, эволюционировала. Если раньше она делала людей яростными фанатиками, то теперь выжигала все человеческое, оставляя только идеальные рефлексы и боевые инстинкты. Идеальных солдат без эмоций, сомнений или привязанностей. Допрашивать его получается бесполезно. В этом сознании не осталось ничего человеческого, что можно было бы зацепить. Я тяжело вздохнул. Всегда печально видеть, как потенциал растрачивается впустую. Эти двое могли бы стать выдающимися мечниками, если бы развивались естественным путем. Вместо этого их превратили в безупречные, но бездушные инструменты. И тут уже не важно, каким образом они пришли к этому. Главное, что этот путь был закрыт. Второй близнец атаковал. Его удар был таким же точным и быстрым, как раньше. Я легко парировал атаку и, развернувшись, довел свой клинок до конца, одним плавным движением снося голову противника. Тело рухнуло на пол, а голова покатилась к дальней стене. На лице мертвого не было никакого выражения. Даже в смерти он остался безэмоциональным. «Жаль», — пробормотал я, вытирая клинок о форму одного из близнецов. Я осмотрелся в лаборатории. Теперь, когда драка закончилась, можно было спокойно изучить обстановку. На столах лежали множество документов, схемы, чертежи, отчет об экспериментах. На досках висели планы городских кварталов с отметками, списки имен, фотографии различных людей. В этот момент в лабораторию вошли Хлоя и Голдьюис. Девушка выглядела истощенной, ее лицо было бледным, а кровь на губах говорила о том, что использование техник далось ей нелегко. Диккенс прихрамывал и прижимал руку к раненому боку, но в целом выглядел вполне дееспособным. «Все закончили?» – спросил я. «Изабель больше не проблема», — ответила Хлоя, утирая кровь с губ. — Навсегда. — Демос тоже отправился к праотцам, — мрачно добавил Голдьюис. — Хотя и оставил мне пару сувениров на память. Снайпер оглядел лабораторию, доски, документы на столах, задержал взгляд на телах близнецов. Ему хватило пары секунд, чтобы оценить важность находки. Он сделал шаг вперед и бегло пробежался по ближайшим документам. — У нас... «Наконец-то есть доказательства против Риверса», — сказал он с удовлетворением в голосе. «Планы экспериментов, списки исчезнувших охотников, схема распространения эссенции». С каждой фразой он выхватывал очередной документ. «Этого хватит, чтобы прижать ублюдка к стене». Снайпер подошел к другому столу, пролистывая пальцами лежащие там папки. «Здесь планы атак на различные объекты в городе», — сообщил он. «Склады гильдии, правительственные здания, даже академии». Этот ублюдок готовит что-то масштабное. «Переворот?» — предложила Хлоя, тоже заинтересованная в подробностях. «Не исключено», — согласился Диккенс. «При таких возможностях и армии фанатиков захватить власть в городе будет несложно. Вот только зачем, если он и так это делает?» Я подошел к центральному столу, где лежала карта столицы. На ней красными точками были отмечены десятки объектов, а синими линиями показаны маршруты передвижения. «Знал я одного правителя», — начал я с усмешкой. «Он пришел к власти точно так же. Нанял работников, чтобы те напали на поселения, а потом сам же эти поселения спас. Люди видели в нем единственного спасителя, а потому безоговорочно стали доверять его словам. Тут абсолютно та же ситуация. Риверс не хочет делать переворот, он хочет создать угрозу, которую сам же и устранит. Похоже, ничего нового так и не смогли придумать за все это время. Забавно». «Нужно предупредить власти», — сказал Голд-Льюис. «Если у нас есть доказательства...» Он не закончил фразу, потому что мой телефон начал звонить. Я взглянул на экран. Звонил Кайден. Голос у него был такой паникующий, что я сразу понял, что-то пошло очень не так. «Дарион!» — закричал он в трубку. «Нужно немедленно возвращаться. Все идет наперекосяк». «Что случилось?» «Риверс! Он... Черт! Просто возвращайся! Быстро!» Связь оборвалась. Кайден Вайард ворвался в тренировочный зал последнего предела, как ураган. Его обычно аккуратная и в чем-то даже элегантная одежда была помята. Волосы растрепаны, на лице читалась паника, которую он даже не пытался скрыть. «Все!» — крикнул он. «Немедленно все расходимся! Залегаем на дно!» В зале находились несколько охотников организации. Норрис тренировался с мечом, Мари стреляла по мишеням, Эрик изучал новые заклинания. Они и все остальные обернулись на его крик с удивлением. «Что происходит?» — спросил Норрис, опуская тренировочный клинок. «Если кто-нибудь будет спрашивать про последний предел, вы ничего не знаете!» — продолжал кричать Кайден. «Никогда не слышали про эту организацию, понятно? Для вашего же блага!» «Кайден?» — Мария подошла к нему, пытаясь успокоить. «Что случилось? Поговори с нами!» «Некогда объяснять!» — он схватил ее за плечи. «Просто делайте, что говорю! Уходите отсюда! Сейчас же!» Эрик нахмурился, поправляя очки. «Мы не уйдем, пока не узнаем, в чем дело. Что-то случилось с Дарионом?» «С Дарионом все в порядке. Пока!» Кайден метался по залу, собирая документы и пряча их в сейф. «Но если вы не исчезнете прямо сейчас, проблемы будут у всех!» Видя, что иных объяснений не будет, охотники неохотно начали собираться. Норрис убрал меч в ножны. Мари сложила лук. Эрик закрыл книгу заклинаний. «Куда нам идти?» — спросила Мари. «Домой, к родственникам, куда угодно, только не сюда, а лучше вообще из столицы уезжайте. На время!» Кайден во время этих слов настойчиво выталкивал их к выходу. «И помните, если спросят, вы просто тренировались в спортивном клубе, никакого последнего предела!» Когда охотники ушли, Кайден бросился на второй этаж, к мастерской Арии. Он ворвался туда без стука, заставив девушку подпрыгнуть от неожиданности. Ария стояла у наковальни в своем обычном белом топе и кузнечном фартуке, держа в руках раскаленный кусок металла. При виде Кайдена она быстро опустила заготовку в воду. Металл зашипел, выпустив облако пара. «Кайден, что...» «Ария!» — прервал он ее, тяжело дыша. «Тебе нужно уйти. Прямо сейчас. Закрой мастерскую и уезжай из города!» «О чем ты говоришь?» — девушка сняла рабочие перчатки, изучая его лицо. «Ты выглядишь... ужасно!» «Потому что все ужасно!» Кайден схватился за голову. «Все рухнуло, все планы, все надежды!» Ария подошла к нему и решительно взяла за руки. «Сядь!» — сказала она строго. «И рассказывай по порядку, что случилось!» Кайден рухнул на стул возле рабочего стола, все еще дрожа от нервного напряжения. Ария налила ему воды из кувшина. «Дыши!» — сказала она мягко. «И говори!» Кайден достал телефон дрожащими руками и положил его на стол. «Посмотри сама!» прошептал он, включая запись. На экране появилось лицо Риверса Монтильяра. Он стоял за трибуной в пресс-центре гильдии охотников, окруженный журналистами и камерами. Его лицо выражало не гнев или ярость, а усталую решимость человека, на плечи которого легла тяжелая ноша. «Граждане Доминуса», — начал он голосом, полным скорби и разочарования. «Сегодня я вынужден сообщить вам ужасную правду. Правду, которую мы слишком долго скрывали, надеясь решить проблему внутренними силами. Последние месяцы мы расследовали серию странных происшествий. Пропажи охотников, диверсии в разломах, нападения на наших людей. Мы думали, что имеем дело с внешней угрозой, но истина оказалась еще страшнее». Он сделал паузу, давая журналистам время приготовиться к записи. террористы действуют изнутри нашего сообщества. И мы, наконец, нашли виновных. Организация под названием «Последний предел». Ари удивленно вздохнула, но Кайден жестом попросил ее молчать. «Кто их лидер, спросите вы?» — продолжал Риверс. «Человек по имени Дарион Торн. Откуда он взялся? В архивах гильдии нет ни единой записи о нем до его появления около полугода назад. Человек с силой, предположительно, S-ранга, возникший из ниоткуда. Вы верите в такие совпадения? Я нет». На экране появился официальный документ из архивов гильдии. Напротив имени Дариона стояла запись. Нет данных. «Это официальный документ. Но посмотрите на факты. После появления этого человека начались беспорядки. Вспомните трагедию в забытых глубинах. Дарион Торн был одним из немногих, кто выжил из всей экспедиции. Совпадение или что-то более зловещее?» На экране Риверс продолжал свою речь, его голос становился все более драматичным. «Но прошлой ночью они перешли черту. Они совершили вооруженное нападение на секретный исследовательский центр гильдии. Центр, где наши лучшие умы работали над сывороткой, способной защитить охотников от ментального воздействия в разломах». Появились кадры с камер наблюдения. На них было видно, как Дарион, Хлоя и остальные врываются в ангар и сражаются с охраной. Качество записи было случайно таким плохим, что черных вен в глазах противников разглядеть было невозможно. Зато было видно, как Дарион жестоко срубил голову кому-то в форме гильдии. «Они ворвались и убили всех. Охрану, ученых, персонал. Они убили настоящего героя Харди Рикара, который защищал лабораторию до последнего вздоха. Зачем? Чтобы украсть наши разработки. Чтобы никто не смог противостоять той силе, которой они подчиняются». Затем показали бой Бартоломея и Харди, но смонтированы так, будто Бартоломей был агрессором, а Харди — героическим защитником. Очень удобно. Так, чтобы у основной массы людей не возникло вопросов. «Но это неправда», — возмутилась Ария. «Записи обрезаны. Дарион... никогда...» «Ария», — устало сказал Кайден. «Риверс не дурак. Он показывает только то, что выгодно ему. А технически он не лжет, просто подает правду под нужным углом». Риверс закончил свою речь призывом, который прозвучал как приговор. «Мы больше не можем закрывать глаза на эту угрозу. Террористическая организация «Последний предел» представляет опасность для каждого жителя нашего города. Я требую от Совета Гильдии и городских властей предоставить отряду особого назначения чрезвычайные полномочия для нейтрализации этой угрозы и ареста их лидера Дариона Торна, а также каждого его подчиненного, живыми или мертвыми». Запись закончилась. В мастерской повисла гробовая тишина. Ария медленно опустилась на стул, прижав руки к лицу. «Значит, все кончено?» – прошептала она. «Мы теперь преступники?» «Хуже», – ответил Кайден. «Мы теперь террористы». «А с террористами церемониться не будут». Он встал и начал метаться по мастерской. «Нужно собирать вещи, документы уничтожить, деньги снять со счетов, уезжать из города, пока не поздно». «А Дарион?» – спросила Ария. «Мы не можем его бросить. Дарион сам о себе позаботится», – мрачно ответил Кайден. «А вот мы без него – легкая добыча для отряда особого назначения». За окном мастерской послышались звуки сирен. Много сирен. Город уже начинал реагировать на заявление Риверса. «Слишком поздно», – прошептал Кайден, глядя в окно. «Они уже начали операцию».